Глава 12. Я бы с радостью снова провела вечер с моими братом и сестрой в библиотеке. Но я не хочу снова просить Семьясу о том, чтобы он отвел меня туда, потому что не знаю, действительно ли в прошлый раз он спрашивал разрешение у Люцифера. А вот его я сегодня достаточно провоцировала. Вечером отправлюсь в салон, чтобы поужинать, потому что я устала постоянно оставаться в своей комнате в одиночестве. Форфакс, Семьяса и Люцифер сидят там втроем. Они настолько увлечены разговором, что даже не замечают меня. Как это часто бывает в последнее время, они и сегодня обсуждают ремонтные работы, которые должны быть проведены в Небесном дворце Пятого Небесного двора. В последние недели нам многое удалось сделать, но нужно еще немного времени, говорит Форфакс. К открытию врат рая все будет готово. Это я тебе обещаю. Нам нужно убедиться в том, что мы вне опасности. Никто из моих братьев не должен усомниться в том, что мы с ними придерживаемся одной и той же цели, отвечает Люцифер. Способны ли наши мужи в случае чего постоять за себя, если дело дойдет до битвы? Они действительно меня не заметили, иначе бы прервали свой разговор. Эта беседа не похожа на обсуждение строительства, скорее, на какой-то заговор. Они настолько натренированы, как это только возможно после всего случившегося, говорит Форфакс, и я начинаю присматриваться. Ты все еще уверен в том, что хочешь провернуть все это? Конечно, отвечает Люцифер. Но я готов пойти на это лишь если вы будете на моей стороне. Этот план мы сможем осуществить только вместе. После этого все не должно быть так, как в тот раз. «Это и хорошо», — рычит Семьяса. «Наступит время, когда в мире снова воцарится порядок. Мы не позволим, чтобы их поступки снова сошли им с рук. Я хочу, чтобы они были все в крови, чего бы это ни стоило». Остальные ангелы кивают в знак согласия. «Они действительно хотят мести, как и говорил Кассиэль. Они наверняка вообще не беспокоятся о нас, людях. С моей стороны, было бы разумнее остаться в своей комнате. Но я не хотела этого. Теперь мне приходится слушать их обсуждение о конце человечества. Я громко ставлю тарелку на стол, и Люцифер поворачивает голову в мою сторону. Он сердито прищуривается, рассматривая меня. Теперь у меня пропал аппетит. Я поворачиваюсь и ухожу. К какому плану он следует? Интересно, Кассиэль сказал сегодня о мести просто так? Или другие ангелы действительно знают, что они задумали? Люцифер явно не расскажет мне о своем плане. Он в любом случае больше со мной не разговаривает. Но есть кое-кто, кого я могу спросить. Я хоть и знаю, в какой комнате живет Лилит, я еще никогда не была у нее. Я тихо стучусь в дверь и слышу, как она говорит «входи». Она стоит у окна и не поворачивается ко мне. Когда я подхожу к ней, я вижу, что по ее щекам текут слезы. «Что случилось?» — испуганно спрашиваю я. «Кто-то сделал тебе больно?» Она отчаянно смеется. «Разве не все мы этим занимаемся? Делаем кому-то больно?» «Сэм был зол с тобой». Я задаюсь вопросом, есть ли в других небесных дворах такие же любовные драмы. Сэм не признает Лилит. Наама влюбляется в человека. А Балама... Я как-то застала за тем, что он тоскливо смотрит на одну из служанок. Люцифер флиртует с Ариэль, хотя то, что происходит между ними, явно гораздо больше, чем просто флирт. Может, все так потому, что они долго пребывали в заключении? Меня не должно это волновать, но все же волнует. Происходящее делает ангелов похожими на людей, и они не такие, как я думала. Лилит качает головой. «Нет. Нельзя сказать, что он был зол. Все в порядке. Я знала, на что иду. Просто сегодня я особенно чувствительна. Вся эта ситуация здесь, на Земле. Меня уже тошнит от всего этого. Я так хочу, чтобы это все поскорее закончилось». «Уже скоро закончится», — почти беззвучно говорю я. «Тогда ты навсегда забудешь о том, что когда-то была человеком». «Мне не стоит переживать насчет сказанного». Ведь ей тоже не стыдно за то, что она сказала. Лилит прикрывает рот рукой. «Мне очень жаль, Мун. Я не это имела в виду. Я...» Она поднимает руки, словно сдаваясь, а затем снова опускает их. «Я не знаю, почему вообще говорю такие вещи. Вы были в заключении 10 000 лет, а теперь хотите вернуться к прежней жизни. Помогаю я ей выдумать обоснование. Это все равно бессердечно с моей стороны. Но ты права. Я хочу жить в мире. Я хочу жить при дворе Люцифера, подальше от всех остальных архангелов и их происков». «Ты не хочешь вернуться в рай?» — удивленно спрашиваю я. «Мы ведь целый театр ради этого устраиваем». «Слишком много воспоминаний», — отвечает она мне. «И они не особо хорошие. Я, наверное, одна из немногих, кто вообще не заинтересован в открытии врат рая. Я тоже», — улыбаюсь я ей. Лилит ухмыляется мне в ответ. «Ты уже поела?» «Нет, но я не хочу идти в салон. Там сидит Люцифер и распространяет плохое настроение. Может, мне пойти взять чего-нибудь? А потом я приду к тебе в комнату. Было бы отлично. Люцифер будет рад, что я не появлюсь у него на глазах». Лилит гладит меня по руке. «Значит, в порядке исключения мы сделаем ему одолжение». Мы съели все эти вредные штуки, которые принесла Лилит. Хлебные чипсы, шоколад и соленый миндаль. Теперь мне немного нехорошо, но я продолжаю пить сладкий ликер, с каждым глотком которого моя голова все сильнее кружится. К сожалению, я еще не придумала, как расспросить Лилит о планах Люцифера. Чем дольше я думаю о его разговоре с Форфаксом и Сэмом, тем более странным он мне кажется. «А что вообще происходит между вами с Сэмом? Почему ты плачешь из-за него?» — спрашиваю я, подавляя в себе чувство вины. Лилит всегда уважительно ко мне относилась, а я ее допрашиваю. К сожалению, я сейчас не в том положении, чтобы тонуть в угрызениях совести. «И не отрицай этого. Ты просто боготворишь его, и несколько раз вы с ним оба куда-то исчезали вечером». Она сидит на кровати напротив меня, грустно улыбаясь, и ее крылья цвета радуги опускаются вниз. «У меня нет причин жаловаться. Он отлично справляется с тем, что делает. Я гримасничаю, потому что это звучит не очень восторженно. Но вы не вместе или как? Он тебя не любит?» Лилит смотрит в окно. «Не так, как люблю его я. Я не она, понимаешь?» Лилит говорит это так тихо, что я с трудом понимаю, что она мне рассказывает. «Она — это кто?» Его жена Леа. Он ее очень любил. Больше, чем свою собственную жизнь. Я уже тогда очень ей завидовала. Лилит закрывает свое лицо ладонями. «Я такая жалкая». Я глажу ее по руке. «Это неправда». Лилит задумчиво прикусывает нижнюю губу. Ее убили, как и его сына. Сэм так и не оправился от того, что не смог спасти ее. Со мной он только забывается. Грусть в ее голосе просто убивает меня. «Она была моей подругой и умерла у меня на руках». В глазах Лилит блестят слезы. «Мне пришлось пообещать ей, что я позабочусь о Сэме, и я делаю это. Он не всегда позволяет мне это, но я стараюсь изо всех сил. После того, как Адам изгнал меня, было нелегко, но мне показалось, что Сэм совсем другой, а я тогда даже не была настоящим ангелом. Только чем-то средним. Я видела сон о вас, — тихо говорю я, чувствуя, что тоже должна поделиться с ней чем-то. О тебе и о даме. Вы ссорились, а потом ты вдруг оказалась во рве, заполненном огнем. Даже воспоминание об этом сне пугает меня, и Лилит вдруг бледнеет. Это тебе приснилось? Глаза Лилит округляются, и она смотрит на меня. Последние несколько дней я часто вижу эти мечты или видения. Я не знаю, что это такое. Это ощущается так, будто я вижу все через глаза другого человека, который переживает это. Я даже не понимаю, как еще это описать. Лилит кивает. Она открывает рот, чтобы что-то сказать, но потом снова закрывает его. Вздыхая, девушка откидывается назад. Я так и думала. Это твое наследие крови. И ты не можешь никак повлиять на это. ни на видения, ни на то, как часто ты их видишь. Это что-то вроде коллективного воспоминания. Ты видишь и чувствуешь то, что когда-то пережили нефилимы. Тебе нужно рассказать об этом Люциферу. И тебе больше не стоит переживать о третьем испытании. С ним ты точно справишься. В этом я не очень уверена. У Пьетра моим видением наверняка нашлось бы другое объяснение. Но что они значат? Почему мне представляются эти видения, с которыми я ничего не могу поделать? Эта тема волнует меня больше, чем я раньше предполагала. Какой смысл в том, чтобы узнавать что-то о прошлом? Тебе не нужно ничего с ними делать. Это просто твое наследие. Наверное, этого мне на первое время должно быть достаточно. Хочешь рассказать мне об Адаме? Лилит некоторое время размышляет, прежде чем начать. Мы никогда не подходили друг другу, хотя я его и любила. Но правильнее будет сказать, мы подходили друг к другу, пока ангелы не шепнули ему на ухо, что я должна быть более послушной женой, не перечить ему и подчиняться. Он так легко поддавался чужому влиянию. Как ты думаешь, зачем они это сделали? Они хотели спровоцировать Люцифера. Он слишком много времени проводил с нами, людьми. Мы постоянно с ним болтали. Рафаэль всегда завидовал ему. Сначала из-за того, что наш отец создал его первым. Потом, тогда, когда Сириэль проявила к нему благосклонность, и, наконец, когда Адам слушал только Люцифера. Рафаэль просто хотел хоть раз одолеть Люцифера, поэтому он просто шепнул Адаму на ухо этот бред. Я думаю, он не знал, что сделал. Мы мирно жили в раю и были счастливы, пока Адам не начал требовать от меня беспрекословного послушания. Он не отличался силой духа и никогда не подвергал сомнению то, что говорили ему архангелы. Я попыталась усомниться в этом. Но тогда он потребовал, чтобы я держалась подальше от Люцифера, Сэма и жен падших ангелов. Но эти женщины были моими подругами. Я умоляла его не позволять другим ангелам себя обманывать, просила его не верить им, но он просто запер меня. Это было ужасно. День ото дня Адам становился все более безжалостным, и я ничего не могла поделать с этим. Я не знала, когда он перестал любить меня, но когда я окончательно отказалась слушаться его, Адам выгнал меня и взял Еву в жены. Должно быть, он был полным идиотом, фыркаю я, и Лилит смеется. Ликер окрасил ее щеки в красный цвет. «Адам — прародитель всех людей», — напоминает мне она. И, к сожалению, он не особенно много думал и постоянно нуждался в одобрении ангелов. «Прародитель мужчин», — поправляю ее я. «И это уже о многом говорит. В душе я прошу прощения у мужчин, которые не похожи на Нерона и его прихвостней. Если бы в мире было больше таких мужчин, как Алессио, Пьетро или мой отец, мир бы стал лучше. Возможно, он действительно был идиотом, а я просто этого не замечала. Ты любила его? А когда любишь, можно наделать ошибок. Да, любила. Наверное, именно поэтому его предательство так сильно ранило меня. Люд спас мою жизнь. Я в долгу перед ним за это. Почему ты присоединилась к ним? Мне некуда было идти. У меня не было дома, и Люц предложил мне остаться в его небесном дворе. Я ни разу не пожалела об этом, даже когда мне пришлось провести в заключении 10 тысяч лет. Должно быть, это было ужасно. Лилит пожимает плечами. Ну, мы все были друг у друга. Только Люцифер оставался один. Я не хочу жалеть его и толкаю Лилит локтем. И чем же занимаются ангелы в темноте такое количество времени? Она широко улыбается. Это большая ангельская тайна. Я закатываю глаза, потому что понимаю, что не могу спросить у нее о том, что они задумали, и при этом не попасть под подозрение. А у Сэма и Леи была дочь, не так ли? Лилит кивает, и ее взгляд становится стеклянным, словно она пытается вспомнить прошлое. Расскажи мне о ней. «Да тут и рассказывать нечего», — говорит Лилит, но я по лицу вижу, что она врет. «Дочерей ангелов и их жен поместили в безопасное место перед Второй Небесной войной», — шепчу я. «Я это тоже во сне видела. Ведь их дети — это те, кого вы ищете». Лилит кивает. «Ты на самом деле не должна была узнать об этом. Мы всегда бережно хранили эту тайну. Девочкам было дано задание сберечь знания ангелов. Все знания. Но прежде всего магический ангельский язык. Тогда мы не имели понятия, как долго будем находиться в заключении, но все же надеялись, что девочки выполнили свое задание. 10 000 лет — это много. Но кровь нефилимов сильна, как бы ее запасы в венах девушек не истощались за все эти годы. Всего было 72 девочки. Мы хотели удостовериться в том, что Рафаэль не станет их искать, поэтому спрятали не всех из них. Было жутко просить родителей выбирать, кто из их дочерей должен быть спасен, а кто нет. Сэм решил, что это будет Джулия, его первенец. Она была смелой, умной и очень талантливой. Если бы судьба оказалась к ней благосклонна, она могла бы стать великой целительницей. Но мы не знаем, что произошло. Время замело все следы. «А у тебя тоже была дочь?» — осторожно спрашиваю я. «Была. Но она не была нефилимом. Когда она родилась, я еще была человеком, а после своего превращения я больше никогда ее не видела. Я глажу Лилит по руке, потому что по ней видно, как ей хотелось бы знать, остались ли в мире ее кровные родственники, даже если их разделяют 1000 лет. А у Люцифера был ребенок, жена? Он отправил свою дочь в мир или пожертвовал ею?» Лилит качает головой и смахивает слезу с глаза. Он никогда не женился. Ну, на человеке. Мне интересно, почему? Он не нашел ту, которая была бы для него достаточно хороша? Это в его стиле. Правда, разве сможет хоть какая-то человеческая женщина сравниться с Ириэль? «Возможно, это из-за того, что все небесные женщины вешались ему на шею», — сообщает мне Лилит. «Он не знал, куда от них деться. Мы всегда смеялись над ним из-за этого и даже предлагали ему раздавать им порядковые номера или завести что-то вроде списка, в который он мог бы вносить всех своих невест». Я недоверчиво смотрю на Лилит, и та громко смеется. «Люц ни разу не воспользовался нашими идеями», — добавляет она. Ее грусть куда-то пропала. «Видимо, он и сам был в состоянии запомнить их порядок», — сердито говорю я, допивая содержимое своего бокала. «В моей голове уже все перевернулось вверх дном, так сильно она кружится». Мы продолжаем смеяться, как вдруг я слышу стук в дверь, а следом Люцифер без разрешения заходит в комнату. «Он уже давно не приходил ко мне, поэтому я пугаюсь». «Архангел что, пришел, чтобы поругать меня за то, что я его подслушала? Или же он слышал, о чем мы говорили?» Я поджимаю губы, и его взгляд скользит по пустым тарелкам и бокалам. «Я вас потревожил?» «Вообще-то да», — отвечаю я. «Мы тут развлекаемся. У тебя что, нет более важных дел? Например, ты мог бы помассировать ступни с Ириэль?» Лилит поперхнулась и кашляет, а после этого с ее стороны кровати раздается тихий смешок. «На самом деле, у меня сейчас нет более важной задачи, кроме как найти все ключи, чтобы мы могли вернуться в рай», — холодным голосом отвечает он. «Крылья его носа дрожат, и только так я понимаю, что Люцифер злится. Хотя женские ступни мне и нравятся», — самодовольно объясняет он. «Я уже по горло сыт поведением человеческих девчонок, которые не знают своего места и которым стоило бы держать свой язык за зубами». Его голос становится все тише, а у меня по спине ползут мурашки, как будто он на меня кричит. «Ты о чем думала, когда начала провоцировать Рафа?» «Он первый начал», — отвечаю я, хоть и знаю, как по-детски это звучит, но это все-таки правда. «Если в следующий раз ты не справишься с терпеливым выслушиванием его провокаций, мне придется тебя наказать». Я сильнее обхватываю свой бокал, чтобы случайно не вылить содержимое в лицо собеседника. «Ты сидишь так высоко на своем троне, что, наверное, пройдет много дней, прежде чем ты окажешься на земле, когда упадешь с него!» — кричу я и сразу же жалею о сказанном. Люцифер прищуривается. «Рафаэль хотел отомстить тебе, а не мне. Он просто ревнует, потому что Сариэль прилипла к тебе, как банный лист!» «Лилит, а ну выйди из комнаты!» — кричит Люцифер. Она еще некоторое время колеблется, а затем хмурится и исчезает. Неужели ни у кого из его окружения не хватает смелости ему противостоять? Как Лилит могла оставить меня с ним наедине, отличная подруга? Когда дверь закрывается, я встаю с кровати, чтобы он не смотрел на меня сверху вниз. Архангел все еще на голову выше меня, но так все равно лучше. Я не позволю ему загнать меня в угол. Они могут дразнить меня, доводить мое тело до изнеможения своими испытаниями, но я не позволю ему красть у меня самоуважение. Он делает пару шагов в мою сторону, а затем тихо говорит. «Единственная причина, по которой я общаюсь с Ариэль, заключается в том, что я хочу, чтобы Рафаэль не обращал внимания на тебя». Люцифер делает глубокий вдох. «Если бы мой брат узнал...» Он на мгновение умолкает. «Если Рафаэль подумает, что ты для меня что-то значишь, он убьет тебя, не моргнув и глазом». Голос Люцифера становится ледяным, когда он говорит это. Я обнимаю себя руками, жалея о том, что выпила, иначе я бы сразу нашла, что ему ответить. «С чего ему так думать?» — тихо спрашиваю я. Сначала Люцифер вообще не хочет мне отвечать, я вижу это по лицу. «Рафаэль часто выдумывает всякое», — отвечает он так, словно возможность того, что я не безразлична Люциферу, — это что-то безумное. Он идиот и постоянно вымещает свою злость на других. Возможно, ты ему понравилась. «Вряд ли», — бормочу я. «Ты права. Это правда сумасшедшая мысль. Тем не менее, защищать тебя — моя обязанность. Ты слишком важна для нас, и мы не можем позволить его перепадам настроения решать твою судьбу». «Но я пришел не для того, чтобы говорить об этом», — меняет он тему. «Разве я не запрещал тебе бродить по дворцу? Как часто ты тайно встречаешься с Кассиэлем?» «Я не брожу по дворцу», — отвечаю я. «И точно не встречаюсь с Кассиэлем. Но если быть точной, ты мне ничего не запрещал». Он скрещивает руки на груди. «Может быть, я не совсем точно выразился, но я имел в виду именно это. Разговоры с ангелами других небесных дворов — это табу». «Тогда в следующий раз выражайся более ясно. Я не понимаю твоих шарад», — отвечаю я так же упрямо, как и он. «Тебе-то какая разница, говорю я с Кассиэлем или нет? Он вообще-то помог нам с испытанием, пока ты был очень занят кое-чем другим». Крылья его носа снова дрожат. «Иногда я просто не знаю, смеяться мне над тобой или отшлепать. «Это все, что ты можешь придумать, чтобы заставить женщину делать то, что ты хочешь?» — шеплю я. «Побить ее? «Я не это имею в виду», — отвечает Люцифер, разворачиваясь и пытаясь уйти. «Снова твои шарады, верно?» — говорю я ему вслед. «Вовсе нет», — отвечает он. «Женщина...» Люцифер интонационно подчеркивает это слово, поняла бы, о чем я говорю. Дверь за ним захлопывается, и я все еще не понимаю, зачем он пришел в мою комнату. Он что, просто хотел обвинить меня в том, что я пререкалась с Рафаэлем и общаюсь с Кассиэлем? Я падаю на кровать, и сразу же после этого Лилит снова забегает в мою комнату, следом за ней появляется Сэм. «Мы просто хотели посмотреть, осталось ли от тебя хоть что-то?» — любезно объясняет он, «но, судя по всему, тебя сложно запугать». Я сажусь на кровать, наливаю ликер в бокалы и подаю один из них Сэму. «За независимость!» — я чокаюсь с ними. «Не позволю ему меня отшлепать. Передай ему это!» Сэм взрывается смехом, как и Лилит. «Этим он тебе угрожал?» — спрашивает она, наконец успокоившись. Я киваю. «Сразу же после того, как он спросил, не запрещал ли он мне бродить по дворцу дожей и тайно встречаться с Кассиэлем. Я изображаю его высокомерный тон. «Тебе стоит быть более сдержанной», — ухмыляется Сэм. «Он обычно не выходит из себя так быстро. Но Рафаэль может действительно быть опасен. И Кассиэлю бы я тоже не доверял». «Да-да», — отвечаю я. «Плохая непослушная Мун». «Мне пора уже прекратить пить эту сладкую штуку. Она пытается заставить меня бежать за Люцифером и бросать в его голову разные предметы». «Веришь ты или нет, он за тебя волнуется», — решительно говорит Лилит. «Люц не хочет, чтобы с тобой что-то случилось». «Конечно, ведь я могу стать его очень ценным ключом в рай», — отвечаю я. «Поверь мне, если бы я стопроцентно знала, что я ключ, я бы в это самое мгновение побежала бросаться вниз с балкона лишь для того, чтобы эти проклятые врата никогда не открылись». Сэм тут же бледнеет, а Лилит просто сидит с открытым ртом. «Ты же не серьезно?» — спрашивает она некоторое время спустя. «Еще как серьезно», — тихо отвечаю я. «Именно это я и хотела сказать». «Только ему этого не говори». Голос Сэма становится серьезным, как никогда раньше. «Тогда он тебя свяжет и приставит к тебе охрану. Не испытывай терпения Люцифера, он тебе очень многое прощает». Эти слова заставляют меня забыть о своем упрямстве куда быстрее, чем угрозы Люцифера. Я все время забываю, кто я такая и кто находится рядом со мной. То, что в этих шикарно обставленных комнатах уютно и безопасно, и то, что я могу в любой момент получить то, что прошу, совсем не значит, что я не нахожусь на вражеской территории. Я должна быть благодарной Сэму за то, что он спустил меня на землю. «Может, тебе стоит еще раз с ним пообщаться?» — предлагает Сэм, взяв Лилит за руку. «Вам стоит выговориться». «Выговориться? Мы постоянно ссоримся. Им с Лилит куда полезнее было бы выговориться. Она просто должна сказать ему, что она чувствует к нему. Но я не эксперт в таких вопросах и не пойду к Люциферу сейчас». Когда они оба уходят, я немного прибираюсь в комнате. Одурманивающее действие ликера улетучилось, о чем я сожалею. Тем не менее, я отставляю бутылку в сторону, прежде чем меня атакуют глупые мысли, и я выпью ее в одиночку. Я бы отдала все за то, чтобы сейчас проскользнуть в четвертый небесный двор к Фили и обсудить с ней наши дальнейшие действия. Интересно, ангелы четвертого небесного двора уже спят? Риск оказаться пойманной ими, вероятно, слишком высок. Но есть кое-что другое, что я могу сделать. Я должна попытаться попасть в кабинет Люцифера. Это давно пора сделать. И после того, что произошло сегодня вечером, это стало важнее, чем когда-либо. Он планирует что-то. И в целом меня это не удивляет. Люцифер слишком спокойно ведет себя с другими архангелами, если вспомнить, что они с ним сделали. Я вдруг снова вспоминаю самую важную информацию, которую он раскрыл мне. Архангел сказал, что общается с Ириэль лишь для того, чтобы Рафаэль не обращал внимания на меня. Почему он не посвятил меня в этот заумный план раньше? Разумеется, после всего этого представления на аукционе Раф должен был понять ситуацию неправильно. Сариэль ничего не значит для Люцифера. Почему я вообще раньше не думала об этом? Она рассказала Рафаэлю, что Люцифер захотел сесть на трон Божий лишь потому, что он ее отшил. Она, должно быть, знала, что произойдет после этого. Теперь она такая же шахматная фигура в игре Люцифера, как и я. Но я не позволю ему управлять мной или убрать меня с поля. Он может быть и король, но я ферзь в этой игре. Я еще несколько часов жду, пока на улице не стемнеет, а из салона до меня не перестанут доноситься звуки. Затем я осторожно открываю дверь и выскальзываю в коридор. Я внимательно осматриваюсь, чтобы Люцифер не подкараулил меня где-нибудь в очередной раз. Но он либо улетел на небеса, либо остался в своей комнате. У двери, ведущей из покоев, я останавливаюсь и прислоняюсь ухом к дереву. Что я скажу, если там окажутся стражники? Я должна пойти на этот риск, и все еще могу сделать вид, что я просто лунатик. Я осторожно опускаю ручку вниз и открываю дверь. Я с облегчением выдыхаю, узнав, что никто не стоит у меня на пути. Почти все факелы в коридоре уже потухли. Это хорошо, потому что тогда никто из ангелов других небесных дворов не станет перебегать мне дорогу, для них уже слишком темно. Я закрываю дверь и как можно быстрее бегу к коридору южного крыла, а затем заворачиваю в восточное. Когда я добираюсь до лестницы, ведущей в его кабинет, я выдыхаю. Первое препятствие я преодолела. В этом коридоре очень темно. Но мне понадобится свет, если я хочу что-то найти в его кабинете. Чуть дальше горит факел, и я вытаскиваю его из подставки. Затем я поднимаюсь по ступенькам. У двери я останавливаюсь, чтобы послушать, что происходит в кабинете. Вдруг Люцифер все еще там. Если он застукает меня, я скажу, что хотела извиниться перед ним за свое неправильное поведение. Он может поверить в это или закрыть на это глаза. Я опускаю ручку вниз, но она не двигается. Пару лет назад Феникс учил меня тому, как вскрыть замок с помощью невидимки. Он говорил, что я должна быть в состоянии в любое время отвезти Стар в безопасное место. До этих пор мне не приходилось пользоваться этим навыком, но я надеюсь, что и с этим допотопным замком все сработает. Я вытаскиваю заколку из кармана брюк и вставляю ее в отверстие. Мне потребовалось немного времени, прежде всего потому, что мои ладони вспотели. Чем дольше я здесь стою, тем выше вероятность того, что меня поймают. Даже если я нигде не видела стражников, наверняка где-то есть еще и патруль, который регулярно контролирует коридоры. Наконец-то я слышу щелчок, и дверь с тихим скрипом открывается. Я беру факел и исчезаю в комнате, в которой была уже дважды. Так как у меня совсем немного времени, я сразу же направляюсь к письменному столу, заваленному бумагами. Я зажигаю керосиновую лампу и проверяю стопку листов. Многие из них — документы о строительстве. Чуть позже я замечаю заказы продуктов и списки книг. Почерк чистый и четкий, но эта информация меня не интересует. Я ищу кое-что другое. Аккуратно кладу все на место. Люцифер ни за что не должен узнать, что я была здесь. Затем я поворачиваюсь к ящикам стола, но там тоже ничего не нахожу. Лишь один ящик закрыт. Здесь моя невидимка снова приходит мне на помощь. Возможно, верить в то, что Люцифер прячет в этой комнате какие-то тайные бумаги, наивно, но я должна хотя бы попробовать. Замочек сдается под моим натиском, и когда я открываю ящик, я тут же обнаруживаю в нем еще одну стопку бумаг. Эти документы определенно старше, чем бумажки, которые я видела на столе. Начинаю перебирать их достаточно быстро и понимаю, о чем идет речь, хотя текст не совсем похож на то, что я знаю из священных писаний. Это вырезки из Откровения. Книги также называемые «Откровение Иоанна». В ней описывается, что должно произойти в день апокалипсиса. Апостол Иоанн был одним из самых близких учеников Иисуса. Он автор этого откровения, которое, если принимать во внимание сегодняшние знания людей, звучит как предсказание конца света. Вокруг трона Господа стоят другие троны, на которых восседают серафимы и архангелы. Вокруг стоят семь херувимов с факелами в руках, а ключи стоят у их ног благословенные. Каждый ключ говорит святые слова, и появляется первый из четырех всадников. Он сидит на белой лошади и держит в руках лук и стрелы. Второй сидит на огненно-красной лошади и держит меч в своих руках. Третий, восседающий на черной лошади, держит в руках весы, а четвертый всадник — на бледной лошади. Это смерть. Он получит власть над четвертью земли. Когда я читаю это, по моей коже бегут мурашки, ведь я понимаю, что Люцифер имел в виду. Это то, к чему он стремится? Получить власть над четвертью земли? Я быстро листаю дальше, хотя с радостью прочла бы каждое слово, но времени у меня мало. Град и огонь, смешанные с кровью, падают на землю. Треть земли сгорит, горящая гора упадет в море, треть живых существ будет уничтожена. Треть воды станет горькой, а многие люди умрут, а семь ангелов прольют семь золотых чаш гнева на этот мир. Я листаю дальше, потому что не хочу читать об ужасах, которые потом обрушатся на людей. Я знаю эту часть повествования почти наизусть. Земля и небо исчезнут, книга жизни откроется, и новое небо и новая земля будут созданы. Это место в книге подчеркнуто. Новая земля. Новая земля, которая будет на четверть принадлежать Люциферу. В этом состоит его план. Звук, исходящий откуда-то неподалеку, пугает меня. Затем я слышу голоса и шаги, убираю бумаги обратно в шкаф и трясущимися пальцами закрываю его. Мое сердце колотится о грудную клетку, и я прислушиваюсь. Но я либо ослышалась, либо тот, кто был здесь, ушел. Я должна буду рассказать об этом Алессио. Пьетро должен знать, что затеял Люцифер. Чтобы прочитать оставшиеся бумаги, я вернусь сюда в другой раз. Чем больше времени я провожу с Лилит, Наамой, Сэмом и Баламом, тем сложнее мне становится считать их своими врагами. Хоть Балам из них и самый тихий, мне кажется, что он самый надежный. Лилит заботится обо мне, заходит за мной в комнату перед тем, как мы идем трапезничать, и сопровождает меня на последние тренировки. Мы с Люцифером просто игнорируем друг друга и стараемся не попадаться друг другу на глаза. Теперь, когда я знаю, что он задумал, я этому даже рада. Я больше не прошу Сэма отпустить меня к брату и сестре, хотя мне сложно дается это решение. Наама, видимо, сдержала свое обещание и никому не рассказала про Стар, так она в большей безопасности. Я рассказала Алессио о том, что выведала. Он отругал меня за то, что я подвергла себя такой опасности, но пообещал передать информацию Пьетро. Я ломаю голову над тем, что произойдет, если план Люцифера осуществится. Как он собирается все это провернуть? Что случится с его братьями, и знают ли они это предсказание? Что он им рассказал насчет того, что случится после открытия врат рая? И сколько времени он уже вынашивает этот план? Земля и небо исчезнут. Книга жизни откроется, и новое небо и новая земля будут созданы. Если небеса исчезнут, что станет с тысячами ангелов? Не то чтобы мне было их жаль, ведь они нас не жалеют. Люцифер планирует остаться на земле со своими последователями и потомками нефилимов? Это все-таки их прапраправнуки. Чем больше я размышляю об этом, тем больше вопросов появляется в моей голове. Я должна вернуться в кабинет Люцифера и прочесть полный текст. Наверняка тогда я узнаю больше. Снова наступает темная ночь, и я жду, пока не воцарится тишина. В это время я взвешиваю все за и против этого мероприятия еще тысячу раз. Если кто-то меня поймает, я буду наказана. В прошлый раз мне повезло, но не факт, что мне снова улыбнется удача. Я лишь надеюсь на то, что большинство ангелов остались в своих покоях или улетели на небеса, туда, где всегда светло. Мне нужно раскрыть тайну Люцифера. Его поведение загадочное, как глубины океана. Он может быть мягким защитником, а затем отталкивающим и бесчувственным. Я вообразила себе, что я нравлюсь ему, и между нами есть какая-то связь. Но у Архангела получилось пресечь развитие этой мысли в самом ее зарождении. Даже если я ему больше не важна, он всегда остается верен мужчинам и женщинам своего небесного двора. Как далеко зайдет Люцифер, чтобы их защитить? Готов ли он пожертвовать всеми людьми нашей планеты ради этого? Это он превратил нас в тех, кем мы являемся, думающие существа, способные самостоятельно принимать решения, правильные и неправильные, хорошие и плохие. И теперь он хочет наказать нас за это. Я закрываю за собой дверь, ведущую в покое Люцифера, и выхожу на открытую лоджию дворца, бросая взгляд на внутренний двор. Скала Деи Гиганти выглядит покинутой, как и фонтан с другой стороны двора. Если кто-то и прячется в арках, я отсюда его не увижу. Я вдыхаю ночной воздух. Босиком иду по монохромной холодной террасе. Все время я держусь в тени. Если бы я была потомком легендарных нефилимов, взял бы меня Люцифер с собой в новый мир. Приятная ночь для прогулки. Голос Люцифера такой теплый и мягкий, словно ветер, поглаживающий траву, которая растет в нашем садике весной. Ты куда собралась? Я смотрю наверх. Он стоит на самой верхней ступеньке лестницы и смотрит на меня. Над ним блестит богато украшенный потолок золотой лестницы. В тусклом свете можно разглядеть некоторые детали роскошного украшения. Мое сердце поднимается к горлу, но я стараюсь сделать так, чтобы Люцифер не заметил моей нервозности, и выпрямляю спину. Просто представить себе не могу, что бы он со мной сделал, если бы он увидел, как я копаюсь в его документах. «Я хотела встретиться с Фелицией», — говорю я первое, что приходит мне в голову, — «но она не пришла». «Конечно, не пришла. Другие архангелы запирают своих испытуемых на ночь. Я уверен, ты знаешь об этом. Тебя что, отшил Кассиэль? Он что, совсем идиот просить тебя прокрасться сюда ночью?» «Я не договаривалась с Кассиэлем о встрече», — отрицаю я. «По крайней мере, меня здесь поймал Люцифер, а не какой-нибудь другой архангел. Я могу и тебя о том же спросить. Тебя что, продинамила Сариэль?» Очень стыдно бросаться подобными замечаниями, но пусть он лучше думает о том, что я все еще ревную, чем о том, что происходит на самом деле. Если раньше Люцифер посвящал в свои планы лишь Сэма и Форфакса, ему не понравится, если он поймет, что я тоже в курсе. Услышав мое замечание, он делает глубокий вдох и спускается по ступенькам. «Сегодня я не встречался с Сариэль», — говорит он, проводя рукой по волосам. «Мое желание защитить тебя не настолько велико, чтобы я с ней еще и ночи проводил». Он криво улыбается. «Ты все еще злишься на меня, не так ли? Я не должен был слушать, как она тебя оскорбляет. Тебе все еще больно». Люцифер делает шаг в мою сторону. Мне очень жаль. Почему он вообще говорит об этом? От удивления я прислоняюсь к стене. Люцифер открыто смотрит на меня, и я не могу ничего с собой поделать, кроме как поверить ему. Стена, возведенная вокруг моего сердца для того, чтобы я не влюблялась в ангела, начинает рушиться. Это не причинило мне боли. На всякий случай я скрещиваю руки на груди, чтобы Люцифер не подошел еще ближе, но он упирается руками в стену по обе стороны от меня. Теперь моя очередь резко втягивать воздух. «Что же с тобой тогда случилось?» «Это больше не имеет значения. Если я не умру на последнем испытании, я покину твой двор, и будь что будет». «Пусть отведет меня обратно в свои покои и перестанет задавать вопросы. Мы не должны оставаться наедине». Что-то в его глазах загорается. «Ты пойдешь в четвертый небесный двор?» Я пытаюсь оттолкнуть архангела и упираюсь руками в его грудь. Она как стена, очень крепкая и теплая стена. «Да, может быть, я пойду в четвертый небесный двор. Это неплохая альтернатива. Я в любом случае не позволю Рафаэлю себя избить». «Я не отдам тебя никому из них», — рычит Люцифер. «Не отдашь? Ты вообще себя слышишь? Я и сама могу решить, в какой небесный двор пойду, и почему я вообще должна оставаться в твоем? У Фелиции все хорошо во дворе Михаэля». Я ударяю его в грудь кулаком. Возможно, было бы разумнее спросить его о планах вместо того, чтобы играть ревнивую стерву. Эта роль мне не подходит. «Дай мне пройти». Он хватает мою руку и крепко ее держит. «Только тогда, когда мы все выясним». «Ну, хорошо», — говорю я, потому что не смогу иначе от него избавиться. «Хорошо», — в замешательстве повторяет Люцифер. «Я принимаю твое извинение и прощаю тебе, что ты назвал меня мусором», — говорю я так собрано, как это только возможно. «Если от этого тебе будет спокойнее». Люцифер поджимает губы и выглядит так, будто вот-вот взорвется. Чего он еще от меня хочет? Я что, должна броситься ему на шею или упасть перед ним на колени? «Мун», — тихо произносит Люцифер мое имя, хотя куда охотнее бы он, видимо, на меня накричал. «Я совершил ошибку и пытаюсь извиниться перед тобой за это. Почему ты всегда пытаешься все усложнить? Мы что, не можем снова стать друзьями?» «Мне куда проще тебя ненавидеть», — говорю я единственное, что могу придумать. «Я не буду беспокоиться о его чувствах. Потому что я скоро умру, а ты живешь вечно». «И что получается?» Он, наконец, делает шаг назад. «Ты меня ненавидишь?» Я не могу смотреть на него и качаю головой. «К сожалению, нет. Возможно, я просто не способна кого-то по-настоящему ненавидеть. Я хочу обойти Люцифера, потому что не хочу оставаться с ним наедине, но он меня удерживает». «То, что я тебе сейчас скажу, не очень разумно. И тем не менее, я хочу, чтобы ты это знала», — тихо говорит он. Нас окружает темнота, а его рука касается моей шеи, пока другая гладит меня по спине. Люцифер притягивает меня к себе. Его движения такие медленные, что я могу остановить его, если захочу. Его дыхание касается моей щеки, а мое сердцебиение ускоряется. Я чувствую его теплые пальцы. «Я собираюсь сорвать планы своих братьев», — шепчет он. «Они не смогут претендовать на рай. По крайней мере, если мне удастся предотвратить открытие врат. Они не заслужили его». «Значит, ты собираешься нас спасти?» — беззвучно спрашиваю я. «Мы не все умрем. «Господь знает, как я хотел бы пообещать тебе это. Но я не могу. При этом ты заслужила и жизнь, и любовь. Ты можешь просто довериться мне, что бы я ни сделал и ни сказал». Его губы касаются моего уха, а затем наши лбы соприкасаются. Его туман окружает нас, скрывая нас от лунного света. «Только если ты будешь со мной честен», — нерешительно отвечаю я, «если у тебя не будет от меня тайн». Мне бы так хотелось погрузить руки в его волосы и притянуть его к себе еще ближе, но я этого не делаю. Вместо этого я немного отстраняюсь от Люцифера и смотрю в его сияющие глаза цвета дождя. «Я не могу рассказать тебе о своих тайнах. Пока что не могу». В его голосе звучит сожаление. «Это слишком опасно. Для тебя, для меня, для всех нас». И тем не менее он ожидает, что я буду ему доверять. Вся моя жизнь — одна сплошная опасность. Люцифер не понимает этого. С тех пор, как я себя помню, я боролась за каждый спокойный час. Его пальцы все еще гладят мою шею. Это так приятно. Мне бы хотелось, чтобы я могла просто сказать «да» и сделать то, что он от меня требует. Чтобы я могла просто прислониться к нему и забыть о своих страхах. Чтобы я была способна просто положиться на него и не волноваться больше о своих проблемах. Но так не будет. «Я не могу доверять тебе, пока ты не до конца со мной честен», — с тяжелым сердцем говорю я. «И не надо так меня трогать. Чего он вообще этим добивается? Кто-нибудь может увидеть нас и рассказать об этом Рафаэлю. Это маловероятно, потому что для остальных ангелов сейчас уже слишком темно. Но ничего другого я не придумываю». Люцифер неуверенно отстраняется от меня, и я вижу в его глазах разочарование. «Ты хотя бы сохранишь это в тайне. Если Сэм узнает, что я рассказал тебе хоть что-то, он перестанет со мной разговаривать». «Ты мне ничего и не говорил». Он кивает. «Этого будет более чем достаточно». Мы молча идем обратно в его покои. Люцифер расстроен, и я почти физически чувствую его разочарование. Он доверился мне, открыл свою тайну, а я его отвергла. Я должна хоть что-нибудь сказать, но не нахожу подходящих слов. Неужели он не понимает, что для меня все это тоже нелегко? Я никогда не сравнивала его с Кассиэлем. Люцифер, он все еще был и остается ангелом. Когда наши руки соприкасаются во время ходьбы, я хочу взять его ладонь в свою руку. Воспоминание о том, как мы переплетали пальцы рук, когда шли на испытание, такое яркое, что я чувствую покалывание в своей руке. Тем не менее, я запрещаю себе делать то, что хочу. Когда мы подходим к моей двери, я поворачиваюсь к нему и смотрю ему в лицо. Люцифер спокойно стоит передо мной, большой, опасный и мрачный, со сложенными крыльями. Но его глаза искрятся теплом. Я аккуратно кладу руки на его пояс. Он молчит, когда я опускаю лоб на его грудь. Вдыхаю его аромат, чувствую тепло его кожи и слышу стук его сердца. Но я не позволю себе больше, чем это прикосновение. Я не могу требовать от Люцифера большего, это так не работает. Я подумаю над тем, чтобы начать тебе доверять, тихо обещаю я, а затем отстраняюсь от него и исчезаю в своей комнате раньше, чем совершу еще какую-нибудь глупость. Только когда я лежу в кровати и думаю о том, что он мне сказал, я понимаю, насколько велика пропасть, через которую он перепрыгнул ради меня. Однажды женщина уже предала его, рассказав о его планах братьям. Но различие состоит в том, что она на самом деле лгала о нем другим. Но мне в руки Люцифер вложил оружие, с помощью которого я могу окончательно его уничтожить, потому что я запросто могла бы пойти к Габриэлю и рассказать о том, что знаю. Я могла бы попросить Архангела Первого Двора пощадить мою семью и взять нас с собой в рай в качестве платы за мое предательство. В тот раз Люцифер уже проиграл своим 6 братьям. Почему он должен победить в этот раз? Но все-таки я знаю, что не стану доносить на него. Я сохраню его тайну. Но, может быть, мне надо было рассказать ему о плане Пьетро взамен. Он был со мной честен. Разве я не должна ответить ему взаимностью? Мы с Лилит и Наамой остаемся в салоне. Большинство ангелов уже давно разошлись по своим комнатам. Люцифер тоже некоторое время назад удалился, даже не поговорив со мной. Весь день он наблюдал за мной так, будто ожидал от меня какого-то действия, но я его разочаровала. От осознания того, что меня от него отделяют всего несколько стен, у меня по коже пробегают мурашки. Я бы с радостью с ним поговорила, но я не знаю, что сказать. Завтра вечером состоится последнее испытание, и я не могу спать, потому что мне беспокойно из-за испытания и из-за вчерашней ночи. Хотя его прикосновения были безобидными, я все еще чувствую покалывание на своей шее. Сэм подходит к нам, встает позади Лилит и кладет свои руки на ее узкие плечи. «Ты полетишь со мной на небо?» — спрашивает он. «Наши...» Ангел на мгновение останавливается. «Мои комнаты уже готовы. Мы можем вместе их осмотреть». Наама внезапно фокусирует все свое внимание на кусочке яблока, а я делаю глоток чая из чашки. «Я лучше останусь с Мун», — говорит Лилит удивительно уверенным голосом. «Лучше сам осмотри свои комнаты. Ты в любой момент сможешь мне их показать. Она больше во мне нуждается сейчас». «Конечно». Лилит никогда ему ни в чем не отказывает, и этот ответ явно его удивляет. «Ты уверена?» Сэм наклоняется к ней, чтобы посмотреть ей в глаза. «Всё в порядке? Я тебя чем-то обидел?» Она некоторое время размышляет, а затем качает головой. «Ладно, тогда увидимся завтра». Он целует ее волосы, и я впервые вижу что-то подобное с его стороны. С тех пор, как я знаю их, Сэм никогда не делал ничего, что можно было бы трактовать как знак того, что она для него что-то большее, чем какой-нибудь другой дружественный ангел. Сэм качает головой, и по его лицу видно, что он размышляет о произошедшем. Может быть, в будущем он перестанет воспринимать Лилит как само собой разумеющееся. «Давно пора было отказать ему», — говорит Наама. «Если Адам не мог жить с самодостаточной женщиной, это не значит, что и остальные не смогут. От одного нет, он явно не умрет. Тебе не нужно перед ним притворяться». Лилит делает глубокий вдох. «Я это знаю. Он уже давно не нуждается в твоем сочувствии и жалости. хладнокровно поучает Наама. «Почему ты не признаешься ему в своих чувствах? Это из-за того, что тебе все еще стыдно перед Леей? Нельзя предать мертвого. Я в курсе, мисс Всезнайка. А что происходит между тобой и Олесио? Вы тоже явно не демонстрируете свои отношения. А еще мы не знаем друг друга 10 000 лет», — наносит ответный удар Наама. «И кроме того, нашу ситуацию нельзя сравнивать с вашей». «Это что, запрещено?» — спрашиваю я. «Люцифер что, запрещает вам любить людей?» Наама громко смеется. «Люцифер? Да ни за что. Как раз напротив. Он поздравит меня, если я влюблюсь не в ангела». «А что, Серафиэля вообще не беспокоит то, что Сириэль так открыто обжимается с Люцифером на публике?» — спрашиваю я. «Даже если это просто представление, это странно. Интересно, ангелы хранят друг другу верность? Мне давно нужно было этим поинтересоваться. У Серафиэля есть свои любовницы», — говорит Лилит. «Большинство ангелов не способны состоять в моногамных отношениях. Сириэль давно уже положила глаз на Люцифера», — объясняет Лилит. «Еще когда он был намного младше, до всех этих войн». «Не надо было ему с ней связываться», — говорит Наама. «Именно тогда и начались все проблемы. Хотя Сириэль причинила ему столько вреда, она не может просто так его оставить». «Она ведь очень красивая», — говорю я, делая глоток чая из чашки. Брови Наамы резко поднимаются. «Возможно, но на этом ее положительные качества заканчиваются». Лилит громко хихикает, а я ухмыляюсь. «Люцифер был очень польщен, когда она обратила на него внимание», — продолжает свой рассказ Наама. «Она все-таки Серафим. Он не мог ей противостоять, да и никто не ждал этого от него». Ошибка Люцифера состояла в том, что он отвернулся от нее, когда понял, кто она такая. Ни один мужчина не может безнаказанно уйти от Сириэль. Она была вне себя от ярости и начала настраивать своего мужа и других архангелов против него, особенно Рафаэля, который жаждал ее с момента своего создания. У Люцифера не было ни единого шанса против ее ядовитой натуры. А у нее было что-то против него? «Конечно, нет», — Наама пожимает плечами. «Но ничего и не было нужно. Люцифер являлся любимым сыном нашего отца, а потом еще и получил самую красивую женщину на небесах. Когда Сириэль соблазнила Габриэля и Рафаэля, они были готовы есть с ее рук. То, что Люцифер ее отверг, было непростительно. Сириэль не могла оставить этого просто так, иначе бы все на небесах над ней насмехались. Поэтому она шепнула Габриэлю и Рафаэлю, что Люцифер планирует захватить трон своего отца. Он якобы рассказал ей это в постели, и оба архангела охотно в это поверили. Но ведь это было правдой, — растерянно говорю я. Он был зол, что Бог наградил нас, людей, слишком большой силой. Адам знал тайные имена ангелов». Лилит смотрит на меня с жалостью. «Это история, которую рассказывают сегодня. Но она неправдива, и Адам вообще ничего не знал. Точно не тайные имена ангелов, это просто чепуха». «Значит, эти писания неправда?» «Истории всегда пишутся победителями», — говорит Лилит, протянув руку за клубникой. «А победителями в той ситуации были Рафаэль, Габриэль, Михаэль и другие архангелы. После того, как людей изгнали из рая, архангелы рассказывали всем свою собственную правду. Я хмурюсь. И несмотря на всю ту боль, что они причинили ему и вам, архангелы верят, что он их простил? Они так наивны? Что, если у них тоже есть свой тайный план? Я не могу запретить себе переживать за Люцифера, хотя он последний, за кого стоит волноваться. Может быть, они просто используют его. Но разве я не делаю того же?» Лилит и Наама обмениваются взглядами. 10 000 лет — очень долгое время даже для ангелов, — осторожно говорит Лилит. «Некоторые вещи представляются тебе в ином свете. О некоторых ситуациях начинаешь думать иначе. Я не стану сомневаться в мотивах Люцифера. Он спас мою жизнь и я последую за ним куда угодно. Вряд ли она последует за ним к уничтожению человечества. Возможно, Семьяса рассказал ей больше. «У Люцифера с Ириэль всё несерьёзно», — говорит Наама, подбираясь ближе к правде, чем ей кажется. «Или она знает о том, что Люцифер пытается защитить меня с помощью этой уловки?» «Я думаю, он просто хочет позлить Габриэля и Рафаэля. После того, как Люцифера наказали, она больше никогда не проявляла интереса ни к одному из них. А как только он вернулся, Сириэль больше от него не отлипала. Мне почти жаль её. Она, наверное, любит его какой-то своей странной любовью. Но он никогда не ответит ей взаимностью. Она просто не в его вкусе». Я не хочу слышать, кто в его вкусе, но Наама всё равно решает выкрикнуть эту информацию. Люцифер больше любит всяких упрямец, которым он совсем не нравится. Я закатываю глаза. Ангелы вообще могут придерживаться одной темы разговора? Наши разговоры всегда должны этим заканчиваться. Этим? Это чем? Наигранно спрашивает Наама, рассматривая свои покрытые чёрным лаком ногти. Но ты сама понимаешь, вот это всё, кто с кем связан и кто кому нравится, кто к кому ревнует, это всё, чем вы интересуетесь? Наама становится очень серьёзной. Если бы тебя когда-нибудь на 10 000 лет заперли в темноте, ты бы тоже узнала, в чём истинный смысл жизни. После этих слов я чувствую себя виноватой. Мы потеряли свои семьи, наших мужей, жён и детей. Всё, чего мы хотим — мирного сосуществования и чтобы рядом были люди, которых мы будем любить и которые будут любить нас в ответ. Нет ничего важнее этого, и ты сама это знаешь. Она явно намекает на Стар, но ничего не говорит. «Конечно. Извини». Наама улыбается. «А ещё мы ценим красивую одежду, украшения, хорошее вино и еду. Ты бы видела наш дворец до уничтожения. Он был самым красивым из всех». Лилит зевает. «Ты просто невозможна. Нам нужно идти спать. Как ты на это смотришь?» Она поворачивается ко мне. «Как ты думаешь, ты сможешь заснуть сегодня? Сэм ещё потренируется с тобой завтра утром». «Я могу попытаться». Я встаю, хотя и не верю в то, что смогу сомкнуть глаза этой ночью. «Ты пройдёшь это испытание», — говорит Наама. «Мы все в тебя верим». Она обнимает меня. «Я рада, что мы стали чем-то вроде подруг, даже если поначалу я была к тебе не очень добра». «Всё в порядке. Если я не выживу», — нерешительно говорю я, потому что её слова звучали как что-то вроде прощания. «Позаботься об Олесио». Она кивает. И мне очень хотелось бы попросить её взять ещё и Стар и Тициана с собой в рай. Ну или куда там нацелились Люцифер и его последователи. Даже если я умру, он, наверное, всё равно сможет осуществить свой план. Не рискуй слишком сильно. На моей памяти были испытания, во время которых не выиграла ни одна девочка. Ты не обязана проходить испытания до конца. Последнее задание будет решающим. Подумай об этом. Я стою у окна и смотрю на луну и звёзды. Небесные дворы ангелов ярко светятся. Интересно, Люцифер сейчас там или в своей комнате? Думал ли он сегодня о вчерашней ночи так же часто, как я? Может, мне стоит осмелиться отправиться на его поиски? Возможно, я должна сказать ему о том, что я ему доверяю, даже если это неправильно. Но я делала ошибки хуже этой, а он заслужил моё доверие. Было слишком по-детски прятаться от него и не давать ему шанса выговориться. Люцифер заслужил большего. Я покидаю комнату, иду по тёмному коридору и не могу дождаться, когда, наконец, дойду до его двери. Я тихо стучусь в неё. «Входите», — слышу я его голос. Уже слишком поздно, чтобы отступать, и я открываю дверь. Эта спальня намного больше и красивее моей, но я смотрю только на Люцифера. Архангел стоит у окна. Если он и удивлён, увидев меня здесь, то не подаёт виду. «Снова не можешь уснуть?» — мягко спрашивает он. Я качаю головой. «Иди сюда». Я подхожу к нему и встаю рядом. Над нами расстилается ночное небо со своим бесчисленным множеством звезд. Иногда я мечтаю о том, чтобы мой отец сделал меня обычным ангелом. Я бы так хотел быть тайным ангелом и проводить свое время в библиотеке или управлять звездами. Он тихо смеется. Моя жизнь была бы намного проще. Возможно, я никогда бы не оказался на земле и никогда не познакомился с людьми. Ты зол на него за то, что он предопределил твою судьбу таким образом? Раньше я злился, сейчас уже нет. Мое сердцебиение учащается, когда Люцифер поворачивается ко мне лицом. Ты боишься последнего испытания? Я киваю. Будет ли какой-то толк, если я помолюсь? Мне это поможет? Если ты попросишь его о помощи, это явно не навредит. Как он вообще выглядит? Ну, Бог, ваш отец. Я извиваюсь от смущения, но мне правда это интересно. Он и ваш отец тоже, — медленно отвечает Люцифер. Мы скорее приемные дети, — отвечаю я, улыбаясь. Это не так. Отец дал Адаму право давать имена всем вещам на свете. Ни одно существо во Вселенной, кроме людей, не имеет такого права. Нам это не очень помогло. «Потому что вы неправильно пользуетесь этим правом», — говорит он. «Адам так и не понял, какой подарок вы, люди, получили от отца». «Мы его разочаровали? Поэтому он больше с нами не общается?» «И еще как общается», — снова серьезно отвечает Люцифер. «Вы просто не слышите его. Вы перестали верить в него задолго до того, как мы вернулись. Только потому, что он позволял слишком многим ужасным вещам случаться». Люцифер жалостливо смотрит на меня. «Ужасные вещи вы совершаете сами по себе. Вы сами несете за них ответственность. Он мог предотвратить многие вещи, если бы хотел. И как он должен был это сделать? Он должен осуждать людей, которые, по-твоему, делают плохие вещи и причиняют зло другим? Он должен выбирать виновных в человеческих бедах и наказывать их за вас? Он дал вам разум, чтобы думать, и руки, чтобы действовать. Вы ответственны за свои судьбы, как и мы за наши. Или ты думаешь, он борется за меня? Нет, мне приходится делать это самому. На защиту каждого ребенка, который умирает от голода, должны встать 10 взрослых людей. Но вы не делаете этого. Вы не защищаете ни своих детей, ни свою воду, ни свои деревья или животных. Вы и пальцем не пошевелили, но хотите, чтобы он вас спас? И это было бы доказательством, которое тебе нужно для того, чтобы поверить в него. Знаешь что? Ему плевать, верите вы в него или нет. Он не нуждается в ваших молитвах. Он не должен ничего вам доказывать, потому что ваше и наше существование уже достаточное доказательство его присутствия. Взгляд Люцифера скользит по небу. Его грудь поднимается и опускается, пока он пытается успокоиться. «Извини меня», — тихо говорю я, положив руку на его предплечье. «Но касаться его значит допустить ошибку». Я ощущаю тепло его кожи и мышцы под тонкой тканью его рубашки. «Всё в порядке», — говорит Люцифер. «Мы, ангелы, тоже увидели своего Создателя лишь в момент, когда он нас сотворил. После этого мы общались с ним лишь в мыслях. Если я что-то спрашиваю у него, я получаю ответ. Кроме того, я слышу, когда он отправляет мне какое-то сообщение». «Ты хочешь сказать, что вы общаетесь телепатически?» Меня это удивляет. Люцифер пожимает плечами. «Называй это как хочешь. Я слышу его мысли. Чувствую то, что чувствует он. Это разговор без слов. И в этих мыслях он приказал вам уничтожить нас?» «Нет, этого он не говорил». «Я не хочу умирать», — тихо говорю я. Когда Люцифер ничего мне не отвечает, я осторожно спрашиваю. «Мне придется разгадывать загадки, плавать или куда-то лезть? Еще раз я с этим не справлюсь. Для вас нормально жить высоко в небе, но для нас, к сожалению, дело обстоит иначе. Ты можешь дать мне хоть маленький намек на то, что ждет меня завтра?» Люцифер этого не делает. Вместо этого его губы растягиваются в улыбке. «Думаю, у тебя были бы потрясающе красивые крылья». «Почему ты в прошлом не взял человеческую жену с собой в рай?» — спрашиваю я первое, что приходит мне в голову. «Я не хочу, чтобы он отправлял меня в свою комнату. Пусть поговорит со мной, пусть крепко меня держит. Но я боюсь, что даже это не отгонит мой страх сегодня». Люц снова опирается руками на парапет. «Может быть, потому что я никогда не встречал женщины, которую мог полюбить так же, как Сэм полюбил Лею. Нам, ангелам, знакома идея любви, но мы скорее любим страстно. Любовь человеческая требует чего-то большего, чем любовь к телу. Еще один подарок отца вам. Сэм любил Лею больше, чем кого-либо когда-нибудь. Видеть, как она умирала, было худшим, что могло с ним произойти. Он бы с радостью пошел на смерть вслед за ней. Я боялся того, что любовь может сделать и со мной. Но, возможно, это являлось не единственной причиной. Может, я просто хотел доказать братьям, что меня это не волнует. Они упрекали нас в том, что с помощью человеческих женщин мы удовлетворяем наши низшие потребности. Я тяжело сглатываю. «А что же тебя тогда волновало?» «Я хотел доказать им, что ангелы — не венец творения, как они всегда думали. Я хотел дать им понять, что люди становятся нам равны, когда мы делимся с ними своими знаниями. Я хотел доказать им, что Отец не различал нас в момент создания, будь то ангел, человек, животное или растение. Мы все для него были равнозначными созданиями. Я долго размышлял над этим, прежде чем понять...» Он улыбается мне. «Представляешь реакцию Рафаэля, когда я сравнил его с коровой? Он не был в восторге». Я ухмыляюсь. «В свою защиту хочу сказать», — продолжает он, «я тогда был еще молод. Люди очаровали меня. Они были любопытными и жадными до знаний, а на небесах было ужасно скучно. Вечность может быть утомительной». «Да», — протягиваю я, — «мы, люди, вообще классные. Люцифер так быстро хватает меня, что я и не знаю, что происходит». Он притягивает меня к себе и опирается на балюстраду так, что я оказываюсь в ловушке между его руками. «Правда, есть люди, которые слишком любопытны». «Он что, намекает на мои расследования? Люцифер знает, что я была в его кабинете и копалась в его бумагах? Понятия не имею, о чем ты говоришь». Он гладит меня по волосам и целует мое плечо. «И слишком сильно любит всякие авантюры». Я чувствую приятное покалывание в своем животе. «Это, к сожалению, мое самое выдающееся качество». «Оно мне нравится». Люцифер опускает руку на мою талию, проникает под тонкую ткань моей блузы и скользит наверх по моему телу. «Иначе ты бы не пришла в мою комнату». Пульс ускоряется, когда он наклоняет мою голову назад и целует мой подбородок, а затем спускается вниз по шее. Я держусь за его плечи, чтобы не упасть. «Это нереально. Это не может быть реальностью». Люц тихо шепчет рядом с моей кожей. «Как бы мне хотелось встретить тебя в другое время. Чувства, которые пробуждают в моем теле его мягкие действия и слова, почти пугают меня. Мы не должны этого делать». «Я знаю, это глупо. Закрой глаза», — требует он. «Зачем?» «Затем, что я со вчерашней ночи не могу думать ни о чем другом, кроме как о том, чтобы поцеловать твои веки. Я хочу поцеловать каждый сантиметр твоего тела. Хочу, чтобы ты перестала бояться, и хочу быть рядом с тобой». Это он и делает. Люцифер целует мои веки и мои щеки, на секунду останавливаясь на моих губах, а затем он кладет руку на мой затылок. Я не могу отстраниться от него, да и не хочу. Я запускаю руки в его волосы и размыкаю губы. Поцелуй ощущается так, словно рай и ад столкнулись друг с другом. Это неправильно. И в то же время так правильно. Я чувствую себя опьяненной и виноватой, но знаю, что не буду останавливать его. Больше не буду. Моя кожа горит. Я хотел тебя с того самого момента, когда впервые увидел тебя на арене, — шепчет он. Но я думаю, я всегда тебя искал. Я провожу рукой по его крыльям и мышцам спины. Всегда. Эти слова снова и снова отзываются во мне, а все внутри смягчается и толкает меня к нему. Люцифер тихо вздыхает и вздрагивает. Кончики его пальцев гладят меня по голой коже на животе. «Снимай это!» — требую я, и секунду спустя он срывает с себя рубашку. Я впервые понимаю, какая сила скрывается в его потрясающем теле. У меня во рту все пересыхает, когда я вижу его перед собой. Когда Люцифер снимает с меня блузку, мурашки пробегают по спине. В отличие от него, у меня под блузой не голое тело, а тонкая сорочка. Он убирает лямку в сторону и скользит губами по моей шее. Он с наслаждением целует чувствительные места и всасывает воздух вместе с моей кожей. Мне кажется, я готова умереть из-за того, как это прекрасно. Он аккуратно кусает меня, и я хватаю воздух ртом. Мне хочется большего, гораздо большего. «У нас впереди вся ночь, если ты хочешь». Кажется, он чувствует мое нетерпение. «Я так долго ждал тебя и хочу, наконец, с тобой насладиться. Главное, чтобы я не заснула в процессе». Люцифер становится на колени передо мной и поднимает сорочку, смеясь мне в кожу. Его язык кружит вокруг моего пупка, и я постанываю от удовольствия. Прикосновение сражает меня, будто шоковая волна. На самом деле я должна бы сказать ему, что он должен прекратить, но вместо этого я лишь вздрагиваю, биение сердца сотрясает грудную клетку. Люцифер рычит, встает на ноги и поднимает меня. В этот раз я не сопротивляюсь, потому что он несет меня на свою кровать, кладет в середину и целует в шею, покусывая кожу и спускаясь к плечам. Мне так хочется большего. «Пожалуйста, Люц!» — шепчу я. «Он сделал совсем немного, а я уже будто вся в огне». «Тихо!» — шепчет он. «Я не должен пропустить ни одного места». Если бы я не была так возбуждена, я бы рассмеялась. Вместо этого я обхватываю его талию руками и притягиваю к себе. То, что я чувствую, лишает меня возможности дышать. Он через сорочку касается моей груди, и я задыхаюсь, когда его пальцы соскальзывают под резинку моих брюк. «Я не собираюсь спать с тобой сегодня ночью», — шепчет он к моему удивлению. «Потому что ты думаешь о завтрашнем дне. Но я заставлю тебя забыть о страхе, хотя бы на некоторое время». Легкими движениями он снимает с меня сорочку и брюки. Я лежу обнаженная на белой простыне, а его горящий взгляд изучает мое тело. «Но я хочу этого», — шепчу я. «Пожалуйста, Люц!» Вместо того, чтобы ответить, он раздвигает мои ноги, целует мои бедра и гладит меня по коленям. Он опускает руку на мой живот, заставляя меня лежать ровно, пока пытка продолжается. Но я хочу касаться его и чувствовать его. Я вцепляюсь руками в его плечи, пока Люцифер продолжает. Его длинные искусные пальцы подбираются ближе, и он касается моей груди. Мне кажется, что я умираю, когда эти пальцы гладят меня между ног, а язык чертит круги вокруг моей груди. Мы растворяемся, и остаются только руки на мягкой коже, пальцы в волосах, губы и поцелуи. Я не знаю, как выдержать это, но Люц продолжает ласкать меня, пока я не теряю над собой контроль. Но и тогда он тоже не прекращает, а только шепчет мне на ухо слова о том, какая я красивая, как сильно он меня хочет и что он со мной сделает. У меня перед глазами сверкает темнота, тени и свет. «Расслабься», — требует он, и во мне все взрывается. Я вижу огонь и звезды и словно распадаюсь на части. Люцифер прижимается ко мне губами и целует меня, пока я кричу. В то же время его стон отзывается вибрацией в моем теле. Когда мы перевели дух, он подтянул меня к своей груди. Я прижимаюсь к нему, в мыслях проклиная его брюки и самообладание. Он ничего не говорит, а только ласкает меня. Хоть я и не думала, что смогу заснуть этой ночью, я проваливаюсь в сон и вижу сны о нем. В этот раз это уже не чьи-то воспоминания, а видение о возможном будущем.